Одним непримечательным воскресным утром Зориан, проснувшись, обнаружил, что дома Майи осаждают. Ну, не буквально осаждают, но впечатляющая толпа у крыльца надежно перекрыла выход, а Зориан даже растерялся. Как будто ничего из того, что он делал, не должно было дать такой эффект. Он присоединился к уже проснувшимся жильцам, настороженно глядящим на толпу из окон. Толпа была разношерстна, от любопытствующих соседей до целителей, магов, вербовщиков гильдий, журналистов. «Могу я узнать, что происходит?» — спросил он у нервно заламывающей руки Майи. «Это моя вина», — смущенно сказал Кэл. «Прошу прощения». «То есть, твоя вина?» — поинтересовался Зориан. «Что ты сделал?» «Ну, ты же знаешь, что я работаю над улучшением медикаментов, и что я привлекал к своей работе других алхимиков и целителей. Вот и результаты моей работы оказались довольно впечатляющими. Достаточно впечатляющими, чтобы поднять шумиху. Особенно, когда их представляет кто-то столь молодой, за кем не стоит серьезная сила». Кайл неуверенно поёжился, и Кана, напуганная гнетущей атмосферой, плотнее прижалась к нему. «Мне очень жаль, я не смог этого предвидеть». Зориан покачал головой, он не сердился на парня, тут была и его вина, раз он не присматривал за работой Морлока и вниманием, которое она привлекает. К тому же для него толпа у крыльца была лишь мелким неудобством, он мог свободно телепортироваться. «Сначала они вели себя куда агрессивней, пытались войти в дом», — сказала и Майя. «Но эти твои обереги не пустили их, и они слегка успокоились. Зато из-за оберегов пришли другие. Я не уверена, но кажется, люди из гильдии магов хотят с тобой поговорить». И только тогда Зориан сообразил, что вообще-то для наложения столь мощных защитных чар в городской черте нужно разрешение гильдии, которого у него не было. В последнее время он так часто устанавливал обереги, не задумываясь о юридической стороне вопроса, что просто отвык делать это по правилам. Ладно, возможно, это уже не мелкое неудобство. В горах юга Алтазии была довольно известная система пещер, изрывшая древний вулкан. Сам вулкан вот уже столетия не был активен, но в пещерах по-прежнему были обширные полости и коридоры, по которым текла неостывающая лава. В этом богатой магией краю, тесно связанном с огнем, обитало множество огненных элементалей. И к одному из них, отцу пекла, старшему огненному элементалю, сегодня пришли Зак с Зорианом. Отец пекла не был старейшим из местных элементалей, но определенно самым терпимым по отношению к людям. Остальные жили глубоко в лавовых полях в пещерах вулкана. Даже просто добраться до них уже будет подвигом, учитывая испепеляющий жар и проникающие повсюду ядовитые испарения. А уж уговорить капризного огненного духа выслушать тебя – практически безнадежная затея. Так что, отец пекла. Они встретили старшего элементаля в широкой и просторной пещере черного базальта. Из трещин в полу и стенах бил пар и ядовитый газ, но воздух был пригоден для дыхания благодаря очищающим заклятиям. Что ж до температуры, ну, было жарко, но не слишком. Несколько часов можно вытерпеть. Главной заботой путешественников было не убить и не покалечить никого из детей отца пекла. Старший элементаль походил на исполинского геккона из остывающей лавы, весь черный, с дышащими внутренним огнем трещинами на коже, равномерно задухающими и разгорающимися. Большие глаза с вертикальным зрачком горели желтым огнем. Вокруг него толпились меньшие ящерицы, похожие на его уменьшенную копию, но присмотревшись, можно было понять, что это не элементали. Это живые существа. Черные гекконы, судя по всему, были обычными ящерицами, пока отец пекла не вдохнул в них частичку своего духа, заставив сильно прибавить в размерах и овладеть мощной магией огня. Старший элементаль искренне любил своих питомцев, вплоть до того, что придал их себе сходный облик. Поговаривали, что он пытался сделать из них полноценных разумных существ. Отец пекла не терпел, когда его детей обижали, немедленно атакуя обидчика, и звал на помощь остальных элементалей, если не справлялся сам. Проблема в том, что его детки порой нападали первыми, вынуждая людей защищаться. Но старшему духу это было безразлично, он всегда был на стороне своих детей. «Добро пожаловать, гости!» — сказал отец пекла гулким глубоким голосом. «Подходите, подходите. Прошу, не обращайте внимания на моих детей. Они порой чересчур активны, но не желают зла». «Гостеприимство отца пекла широко известно», — вежливо сказал Зак. «Надеемся, эти двое гостей будут его достойны. Пожалуйста, примите наши дары». Они направили к духу парящий силовый диск, несущий небольшой базальтовый сундучок, остановив конструкт на уважительном расстоянии. Крышка откинулась, явив россыпь редких минералов, по слухам, ценимых огненными элементалями. «Ну что вы, не стоило, не стоило!» Длинный ярко-желтый язык духа ящера выстрелил изо рта, облизнув глаза. «Но было бы невежливо отвергнуть дар. Что вы сказали привело вас ко мне?» «Ну?» – начал Зориан. «Мы хотели бы поинтересоваться, не слышали ли вы о местах, где могут быть заточены первозданные?» Дом Летова был довольно влиятелен в Фалкринее. Молодой дом, достигший своего положения благодаря рецептам неких уникальных зелий, не имевших аналогов, но его будущее выглядело многообещающе. Их алхимический бизнес процветал, питая их репутацию и влияние как в Фалкринее, так и за рубежом. Разумеется, они берегли свои алхимические секреты пуще зеницы ока. Значительная доля доходов расходовалась на охрану, прекрасно сознавая, что попади их рецепты в руки конкурентам, и о блестящем будущем можно будет забыть. Сегодня Зак и Зориан пытались проникнуть в алхимический репозиторий дома, и даже не за рецептами, хотя Зориан и не отказался бы взглянуть на них, если все получится. Их вело любопытство. Они пришли испытать себя против изощренной системы защиты. Проблема была проста. Им нужен императорский кинжал, хранящийся в королевской сокровищнице Эльдемара. Увы, королевский дворец был им пока не по зубам. Элементарно не хватало опыта. Вот Зориан и предложил обкрадывать меньшие дома, постепенно наращивая уровень сложности и накапливая опыт, пока не сумеют взять королевскую сокровищницу. Они уже пытались вскрывать богатые особняки, когда успешно, когда нет. Дом Летова — их сложнейшая на текущий момент цель. «Знаешь», — сказал Зак перед самым началом, «меня неизменно забавляет, что ты артачишься влезать людям в головы, но без малейших колебаний потрошишь их сейфы». «Это не одно и то же», — возразил Зориан. «Я знаю», — согласился напарник. «И не пойми меня превратно, на самом деле я чувствую себя куда спокойнее, раз у тебя есть принципы в использовании магии разума. Но меня это все равно забавляет». «Но тебя, похоже, кража тоже ничуть не смущает», — отметил Зориан. «Не, когда я был один, занимался этим постоянно», — отмахнулся Зак. «Только не скрытно, с огнем и грохотом продавливая береги. Надо будет как-нибудь повторить, это улет. Тебе понравится». Зориан фыркнул. «Что-то сомневаюсь», — возразил он. «Хотя, возможно, ты в чем-то прав. Почему-то я куда спокойнее краду чужие записи, исследовательскую документацию и тому подобное. Но не мысли и память. Магия разума доступна в любой момент. Она проста, удобна и... Не думаю, что я достаточно хороший человек, чтобы противостоять искушению, если привыкну пользоваться ей свободно. А кража со взломом — это нервы, это стресс, это усилия по подготовке. Не думаю, что когда-либо привыкну к этому». «Ммм...» — протянул Зак. «Я не был бы так уверен. Практически все приедается. Вопрос лишь в числе повторений. Но ты прав. Подобный налет не то, что делаешь по секундной прихоти. Ладно, мы пришли за рецептами, не за философскими беседами. Мы когда-нибудь начнем? «Уже», — отозвался Зориан. «Пойдем». С тех пор, как они нашли сферу Первого Императора, минуло уже 9 циклов. Напарники оттачивали навыки, искали специалистов и пробирались в охраняемые дома за опытом и секретами. Они широко расширили исследовательские программы, сохраняя промежуточные итоги в банке памяти, и изыскали новые источники дохода, чтобы все это оплачивать. Судомиры допрашивали несколько раз, выжав из него всю информацию о вторжении магии душ. Они обошли всех друзей и коллег Дэймена, сужая область поиска ключа, затерянного в пустыне Кслотика. Они усердно трудились, постигая принцип действий басанских врат и пытались оптимизировать работу с вратами Бакоры. Не так давно они все же сумели войти в сферу. Для этого пришлось разработать специализированное заклятие, на что ушло несколько циклов. Из-за сложности работы с карманным измерением и, соответственно, сложности поиска специалистов и сведений. Войдя, они обнаружили внутри телепортационную платформу в качестве встроенного входа, но без должного ухода она давно вышла из строя. Починив платформу, они больше не нуждались в заклятии, но лишь до конца цикла. В итоге Зак и Зориан перестали чинить платформу и просто пользовались заклинанием. Она все равно была удобней, позволяя входить и выходить в любом месте. Что же до содержимого сферы? Ну, к разочарованию Зака, они не нашли там других гидр. Зато там было полно опасных зверей и растений, так что расслабляться не приходилось. Они также нашли огромное количество зелий, магического снаряжения, тайных гриморов и ценных материалов. И практически все это безнадежно испортилось, сгнило, сломалось или устарело. Они не оставляли надежды и продолжили рыться в этих грудах хлама в поисках чего-нибудь действительно стоящего. К счастью, повсеместное запустение коснулось защитной схемы дворца. Очевидно, в прошлом здание было защищено впечатляющими оберегами и просто нереальным количеством ловушек, Серьезно? Катящиеся по коридорам гигантские каменные шары? Но большая их часть не выдержала проверки временем. Зорин сидел на траве посреди укромной поляны, неподалеку симулякром возился с магической винтовкой, неустанно оптимизируя схему и время от времени проверяя прототипы на далекой скале. Зорин не хотел ему мешать, но сделал пометку в памяти наложить на готовые изделия мощные приглушающие чары. Эти штуковины оказались болезненно громкими, хотя, учитывая размеры последних образцов, этого следовало ожидать. Проклятие. Он заказывал симулякруму улучшить винтовку, а не разработать персональную пушку. Сам Зорин управлял группой големов, сражавшихся против Зака, Аланика, Ксвима и Тайвин. Его противники сильно сдерживались, иначе големы давно были бы уничтожены, но это не страшно. Сегодня речь шла не о его мастерстве строителя големов, а о поиске оптимальной тактики для его боевых кукол. Он воспользовался короткой паузой в схватке, чтобы проверить, как там его симулякрум в косе. Ему больше не требовалась длинная цепь телепатических ретрансляторов. Знания магии душ, полученные от Садомира, позволили ему разработать способ связи через их общую душу. Симулякрум как раз договаривался с Дэймоном о какой-то сделке, так что Зорин оставил его в покое. Наконец, тренировочный бой завершился, и остальные четверо присоединились к Зорину отдохнуть и расслабиться на траве. Ну, то есть собирались расслабиться, пока его симулякрум не выстрелил снова, заставив всех вздрогнуть от оглушительного грохота. «О, боги, Зориан!» – пожаловалась Тайвин. «Эта штука, которую делает твой двойник, уже больше походит на осадную пушку. И ты все еще недоволен? Зачем, скажи на милость, тебе такое оружие?» Зориан улыбнулся. «Мы собираемся убить гигантского паука», — ответил он. «А потом соберем, что от него останется, и навестим одну несносную старуху».